Экипажи челноков собирались быстро. Ветераны проверяли крепления и переговаривались в полголоса, без шуток и лишних слов. Молодые же старались держаться так же сдержанно, но руки у них дрожали, когда они пристегивали кабели и касались стальных корпусов оружия. Офицеры делали вид, что все под контролем, но сами то и дело бросали взгляды на главный экран. Там сигнал маяка, все так же изредка мигая, будто моргающий глаз, приближался к тонкой черте на карте. Арианель подошла ближе к окну иллюминатору. За ним медленно зажглись двигатели челноков, и их холодное сияние разрезало серую дымку рассвета. Она смотрела, как эти две хрупкие стальные птицы готовятся взлететь в мир, где любая тень могла оказаться пастью. И где-то глубоко внутри себя она чувствовала, что это не решение командира. Это отчаянная попытка сестры, которая слишком долго держала себя в руках. «Верните ее», – прошептала она так тихо, что никто не услышал. «Или хотя бы правду о ней». И когда челноки оторвались от земли, и их светящиеся хвосты прорезали чужое небо, в аванпосте стало еще тише, чем прежде. Даже дыхание казалось предательством. Каждый понимал, что ответ на все эти вопросы придет очень скоро. Челноки уходили все дальше, и каждый их рывок в серое утро звучал, словно удар колокола по сердцу аванпоста. Металл их корпусов блестел блеклым светом, отражая небо, которое сегодня казалось особенно низким, тяжелым, будто оно знало, куда направились эти двое. Двигатели шептали ровно, но в этом шепоте слышалась нервозность, как дыхание человека, который старается идти спокойно, но все время оборачивается. Под ними раскидывалась земля, дремучие леса, черные и неподвижные, как замершие волны. Их кроны тянулись вверх, и если присмотреться, казалось, что они действительно следят, без глаз, без лиц, но точно смотрят. Тени между стволами были слишком густыми, слишком полными ожидания. Сенсоры челноков ловили странные дрожания, то будто вспыхнет пятно тепла там, где его не должно быть, то воздух внезапно станет плотнее, и стрелки приборов качнутся вбок. Пилоты переглядывались, но ничего не говорили. Слова сейчас были бы как крик в храме, лишние и кощунственные. Один из них отметил, что никаких птиц не было видно. Не было ни треска насекомых, ни шороха, передвигающихся по лесу зверей. Только гул двигателей и редкие вспышки на мониторах. Как будто сама планета задержала дыхание, следя за двумя серебряными точками в небе. В кабинах стало жарко, хотя кондиционеры работали. Пилоты ощущали, что кто-то невидимый касается их мыслей, словно перелистывает книгу, вчитываясь в строки их страха. А наверху рассветная дымка. Она не скрывала путь, наоборот, будто подсвечивала каждое движение челноков, делая их еще заметнее. Так бывает, когда добыча идет прямо по центру сцены, и весь лес вокруг молчит, затаив дыхание. Арианель, все так же находясь в главном зале аванпоста, практически не мигая смотрела на экраны, на две ровные линии маршрута, и каждый миг ожидала, что точка сигнала вдруг погаснет и прибор замолчит. Но линии все тянулись, как нити судьбы, и вместе с ними тянулась ее тревога. Им оставалось лишь двигаться вперед. Сначала это было едва заметно. На экранах сенсоров появилось дрожание. Маленькая волна, будто кто-то уронил камень в невидимое озеро. Линии колебнулись, и один из пилотов машинально похлопал по прибору ладонью, думая о неисправности. Но волна повторилась, и снова. «Видишь?» — выдохнул второй, не отрывая глаз от монитора. «Вижу», — коротко ответил первый, хотя хотел сказать, «это не поломка». В это время кабины словно коснулась рука. Воздух стал плотнее, тяжелее, и в стекле вдруг отразилось небо, которого там быть не могло. Оно было другое, темное, с полосами красного света, будто там уже наступил иной рассвет. Отражение дрогнуло и исчезло. «Мираж!» – пробормотал один из них. Но его голос звучал так, будто он сам себе не верил. Данные сенсоров снова дернулись, потом еще раз. На мгновение появилось 5 маяков, потом 3, потом снова 1. Будто сама планета играла с ними, подсовывая фальшивые сигналы, как ребенок, разбрасывающий камешки, чтобы путник сбился с тропы. А затем заговорили голоса прямо в их собственных головах. Сначала тихо, будто эхо старых воспоминаний. Слова матери, смех товарища, даже запах дома. Но эхо не совпадало. Мать называла чужое имя, смех принадлежал голосу, которого они никогда не слышали, а запах лучше и не описывать. Один из пилотов рванул ремни, резко оглядываясь. Ему почудилось, что кто-то сидит позади, но кресло пустовало. «Ты тоже слышишь?» — спросил он с хрипом. «Слышу!» — хрипло сказал второй, и руки его дрожали на штурвале. Планета проверяла их не оружием, не зубами чудовищ, а тенью собственного сознания. И чем дальше они летели, тем сильнее становилось ощущение, что невидимый собеседник склонился к их ушам и шепчет, подменяя их мысли своими. А линии маршрута на экранах продолжали тянуться вперед, тонкие, дрожащие, как паутина. Челноки плыли над черно-зеленой чащей, словно насекомые над неподвижным болотом. Каждый километр пути был вырван у планеты осторожными маневрами. Обход аномалий, обход опасных зон, где сама реальность вибрировала, как тугая струна. Наконец-то они увидели, что тот самый сигнал маяка, до этого едва заметный, теперь стал отчетливым и даже уверенным. На экранах он вспыхивал красным зерном, и это зерно с каждым мгновением приближалось по мере их следования по выбранному курсу. «Контакт в 500 метрах», — тихо произнес один из пилотов, будто боялся потревожить воздух. И вот сквозь плетение растений, в дрожащем свете сенсоров, промелькнула еле различимая фигура. Сначала только силуэт, неровный, как нарисованный углем. Но затем линии обрели форму. Это был истерзанный, ранее явно белый, защитный скафандр нового поколения, но с погашенными индикаторами, с обугленными сегментами. На груди еще дрожало крошечное пятно красного света, сердце аварийного маяка, последнее, что держало ее в мире сигналов и координат. «Она!» — глухо выдохнул бортовой оператор. В кабинах челноков даже стало тесно от сдержанных вздохов, так как каждый чувствовал, что они все же нашли ее. Они, наконец, нашли то, ради чего столько дней рыскали по этим мертвым джунглям. Но облегчение не успело родиться, как экраны снова ожили. Чуть позади беглянки, словно в ее тени, двигалась вторая фигура. Она не пробиралась сквозь ветви. Они будто сами склонялись перед ее шагами. Движения были ровные, прямые, слишком точные. И эта фигура выделялась из местного ландшафта своей гуманоидной формой тела. Четко видимые руки и ноги, вытянутая осанка и четко видимая голова. Но более четкие черты разглядеть с такой дистанции из-за воздействия аномалий было просто невозможно. «Вижу еще одно!» — сорвался голос второго пилота. «Существо! Но что это такое? Определить невозможно из-за дистанций и аномалий. Тварь или нечто иное? Она не бросалась, не нападала, а просто шла за девушкой. Но именно эта неспешность, эта уверенность каждого шага насторожила всех больше, чем любое внезапное нападение. В челноках повисла тишина, тяжелая, как свинец. Бойцы вглядывались в экраны, пальцы сами тянулись к оружию. Словно каждый из них чувствовал, радость встречи слишком поспешна. Этот мир не отдает своих пленников так легко. В кабинах челноков стояла напряженная тишина, как перед ударом грома. Каждый следил за приборами, за мелькающей фигуркой девушки, за тенью, двигавшейся следом. «Объект двигается прямо к нам». Голос пилота был натянутым, как струна. «Носитель маяка подтвержден. Это точно она». «А второе существо?» — тут же спросил боец, сидящий у смотрового люка, сжимая парализатор так, что суставы пальцев побелели. На экране тень продолжала идти. Неспешно, уверенно. В ее движении было что-то бесконечно чуждое и даже хищное. «Если мы ударим по площади, зацепим ее тоже», — заметил один из операторов. «Вряд ли она выдержит такой разряд без последствий». «Но если промедлим», — тут же перебил его ветеран, сидящий ближе к двери. Его лицо было жестким, морщины врезались как ножом. «Если эта тварь возьмет ее первой, мы потеряем и ее, и шанс понять, что происходит». Старший офицер в челноке нахмурился. Он смотрел на экран, где две точки, бегущая к аванпосту девушка и существо, неумолимо сокращали расстояние до условной линии перехвата. «Что-то мне и не так», — вдруг выдавил один из молодых бойцов. «Смотрите, она идет неровно, будто спотыкается. Но сигнал маяка стабилен, слишком стабилен». «Нам не о чем спорить», — резко сказал ветеран. «Вы хотите, чтобы оно подошло ближе, чтобы мы посмотрели, как оно ломает ей шею?» Несколько секунд длилось молчание. Треск приборов, дрожь корпуса, гул моторов — все сливалось в один пульсирующий звук. «Действуем», — наконец сказал офицер. Два челнока синхронно развернули установленные на их борту излучатели. Воздух загудел, словно его пронзили тысячи невидимых струн. Секунда, и вся зона впереди озарилась невидимой волной парализующего удара. На экранах было видно, как бегущая сквозь лес девушка вздрогнула, словно ее ударили в грудь кулаком, и мгновенно обмякла. Скафандр стукнулся о камни, и ее тело покатилось вниз по склону, как сломанная кукла. Позади нее существо тоже пошатнулось. Его шаги прервались, руки взметнулись в воздухе, и оно, сделав еще несколько шагов, словно лишившись костей, рухнуло на землю. Неподвижное, беспомощное. В кабинах раздались облегченные вздохи. «Есть!» – прошептал один из пилотов. «Оба одним ударом накрыты!» Но облегчение было зыбким. Никто не радовался по-настоящему, потому что даже лежащее без движения то существо продолжало тревожить, будто его неподвижность была лишь новой формой ожидания. Челноки тут же с тихим свистом скользнули вниз к ближайшей полянке, и практически сразу их люки с шипением приоткрылись, впуская внутрь утренний туман планеты. Влажный воздух хлестнул по лицам, пахнул тяжелой сыростью и чем-то железным, словно сама земля дышала кровью. «Вперед! Быстро!» – бросил офицер, и первый ряд бойцов ступил на почву. Их шаги вдавливались в мохнатую землю. Под ногами что-то хрустело, как кости, скрытые в почве. Лес вокруг молчал, слишком молчал, будто все живое затаилось, выжидая. Казалось, что даже воздух глядел. Двое бойцов подбежали к неподвижному телу девушки. Ее скафандр был разодран, визор треснул, а лицо за мутным стеклом казалось неузнаваемым. Та, кто когда-то была блистательной дочерью великого дома, теперь выглядела, как обгоревшая кукла, выброшенная на свалку. Один из воинов склонился, приложил руку к шее. «Жива!» — выдохнул он с какой-то почти детской радостью. «Слабый пульс, но есть. Забираем. Быстро!» Девушку аккуратно приподняли, ее голова безвольно повисла, и только слабый блеск на груди, крошечный сигнал маяка, подтверждал, что это действительно та самая пропавшая. А потом их взгляды одновременно поднялись туда, где лежал второй объект. Бойцы пошли медленно, оружие вскинуто, пальцы дрожали на курках. Каждый шаг отзывался в груди, будто земля стучала в унисон с сердцами. И вот они увидели его. Не монстра, не чудовище. Эльфа. Точнее, что-то напоминало эльфа. Оно лежало на боку. Его дыхание было ровным, грудь медленно поднималась и опускалась. Тело укрывали куски выделанных звериных шкур. Спутанные, грубые, но плотные, как броня. В руках виднелась какая-то странная палка с длинным, изогнутым, почти сияющим наконечником. И тот, кто хоть раз сражался с чудовищами этого мира, сразу понял, что это оружие было не такое уж и простое. Его лицо было частично закрыто прядями темных волос. Но главное, что в глаза бросилось сразу, это... не острые эльфийские уши, а какие-то странные и даже округлые. И еще телосложение. Оно не было тонким и хрупким, как у детей Великой Империи эльфов. Напротив, тело его казалось собранным из плотных жил и крепких костей, будто сама земля вылепила его для выживания. «Дикарь!» — глухо пробормотал один из бойцов, в котором боролись суеверный страх и профессиональная настороженность. Но сердце у всех ёкнуло одновременно. Этот дикарь был жив. Волна парализатора лишь сбила его с ног, но не убила. «Это...» — один из ветеранов нахмурился. «Это не один из нас. Неужели кто-то местный? и не совсем эльф. Смотрите сами, уши, черты лица похожи на эльфа, но что-то тут не то. Тишина вокруг медленно сгущалась. Даже самые храбрые воины чувствовали, как горло стягивает невидимая петля. Они привыкли к чудовищам, когтям, пастям, аномалиям. Но встретить здесь существо, которое так похоже на разумного, это было хуже, это было непостижимо. Оглушенную девушку уже уносили к челноку, а они все еще стояли, глядя на лежащего дикаря, и понимали, что этот миг изменит все. Командир группы первым нарушил вязкую тишину, повисшую над поляной. «Усилить фиксацию. Он еще дышит слишком ровно. Не нравится мне это». Его голос дрогнул, но он прикрыл это сухостью приказа. Два бойца молча достали переносные генераторы парализующего поля. Металлические диски с мерцающими прожилками легли на землю рядом с телом дикаря. Небольшие щелчки, как треск насекомых в траве, и от дисков растянулись тонкие, почти невидимые дуги. Воздух запах озоном, и воины почувствовали, как волосы на руках встали дыбом. Дикарь дернулся, совсем чуть-чуть. Пальцы на руке сжимали древко копья, будто даже бессознательно не хотели выпускать оружие. Этого хватило, чтобы у бойцов мороз пробежал по спине. Один из них мгновенно рванул к копью, но, коснувшись его, отпрыгнул прочь. Наконечник все еще хранил тепло, будто металл дышал изнутри. «Отнять и зафиксировать отдельно», — прозвучал приказ. Они попытались осторожно отвести оружие в сторону, хотя при этом взгляд каждого был прикован к лицу лежащего, полусонный, но не сломленный. Даже во сне его челюсть сжималась упрямо, и именно в этот момент копье исчезло, прямо из рук того, кто попытался его взять. Слегка отшатнувшись в сторону, бойцы тут же активировали второй уровень фиксации. Синеватое сияние легло на тело дикаря, словно кокон из холодного света. Он снова дернулся, губы дрогнули, и на миг показалось, что он вырвется из сна. Но всплеск энергии прижал его к земле. «Есть, спит», — тут же доложил боец. И сразу даже самые закаленные из них вдруг почувствовали, как будто мир вокруг облегченно выдохнул. Лес снова зашумел, насекомые вернулись к своим делам. Но никто не обманывал себя. Это было не успокоение. Это было ожидание. Этот странный дикарь, эльф не эльф, теперь был их пленником. Но каждый, кто видел его лицо, уже узнал, что это не они держат его, а он держит их тревогу. Они возвращались обратно. Челноки ныряли в воздушные коридоры, словно птицы, несущие добычу в гнездо. Только добыча это была не зверь и не падаль, а двое существ. Один знакомый, почти родной, второй чужой и пугающе непонятный. Беглянку уложили на носилки, закрепив ремнями, чтобы во время тряски ее тело не соскользнуло на пол. Когда свет в отсеке мигнул, открывая их лица в коротких вспышках красного и синего, никто не мог не заметить, насколько жалким стал ее облик. Изорванный защитный скафандр с трещинами, линза шлема треснула, волосы выбивались влажными прядями, а на щеках отпечатался узор от внутренних подушек. Слишком далеки эти черты были от сияющей дочери влиятельного рода, чьи улыбки когда-то украшали балы и приемы. Но внимание воинов было приковано к другому телу. Его несли осторожно, будто боялись даже во сне разбудить. Сначала двое держали под руки, но он слишком тяжел и неуклюж в своем странном снаряжении из шкур и кусков металла. Поэтому уложили его на отдельные носилки. Над ним горели контрольные лампы парализаторов, удерживающих его мышцы недвижимыми. Каждый воин, проходя мимо, бросал на дикаря короткий взгляд, будто хотел убедиться, что тот и правда существует. На вид, на первый взгляд, он чем-то напоминал эльфа, но слишком многое в нем тревожило. Круглые уши, широкие плечи, коренастое телосложение. И та самая странная палка с костяным наконечником, которая выглядела не просто оружием, а символом, которое странным образом исчезло прямо у них из рук. Даже во сне его лицо не было спокойным. Мышцы челюсти вздрагивали, как у зверя, которому снится погоня. «Смотри на него!» — шептал один из молодых бойцов другому. «Если бы не знал лучше, подумал бы, что это какой-то древний из хроник».